Глава 24. В считанные минуты мир Венеции сжался от двух роскошных поместий и лондонского особняка до шкафчика и почтовой ячейки на первом этаже общежития для медсестер и маленькой комнаты в конце коридора четырьмя лестничными пролетами выше. Ей достались узкая кровать, деревянный стол с шатким стулом, шифонер с парой металлических вешалок-плечиков, которые позвякивали каждый раз, когда она открывала или закрывала дверцу, таз, кувшин и ночной горшок. Это было так тоскливо, что даже почти забавно. «Не беспокойтесь, Беатрис», — сказала молодая санитарка, тоже стажерка, когда показывала ей комнату. «Скоро вы начнете так уставать, что перестанете это замечать». «Вообще-то меня зовут не Беатрис Венеция». «Но в списках вы значитесь как Беатрис. Боюсь, так вас и будут звать». Санитарка ушла, а Венеция распаковала свои вещи и достала подарок премьер-министра — «Оду западному ветру Шелли». Очень мило, но совершенно не в тон ее душевному состоянию. Она отложила томик, даже не открыв, и спустилась вниз осмотреть кухню. На плите разогревалась кастрюля с тушеным мясом. За столом сидели, сгорбившись, две санитарки. Не успела Венеция представиться, как проходившая мимо медсестра заметила ее и резким тоном объявила, что на территории больницы она должна постоянно носить униформу. Никто так не говорил с ней с тех пор, когда она была ребенком. Венеция безропотно поднялась к себе и переоделась. Бесформенная серо-голубая рубашка и такого же цвета юбка. Белый головной убор, похожий на монашеский. Белый передник до щиколотки, который туго завязывался на талии. И жесткий белый съемный воротник. Теперь она почувствовала себя совершенно другим человеком. Медсестрой Беатрис Стэнли. Почему бы и нет? Тоскливо, забавно. Она легла на кровать. К половине девятого общежитие начало оживать. Хлопали двери, раздавались шаги по коридору, звучали женские голоса. Венеция снова спустилась в кухню. Теперь там было многолюдно. Одни санитарки закончили дневное дежурство, другие готовились к ночному. На Венецию никто не обращал внимания. Подождав немного, она сказала, не обращаясь никому в отдельности. «Привет. Меня зовут Беатрис Стэнли. Я новенькая». Все повернули к ней головы. «Подсаживайся, Беатрис». Это были обычные девушки из среднего класса, очень дружелюбные. Прошло не так уж много времени, и ее стали называть Би. Такого с ней тоже прежде не случалось. «Откуда ты приехала, Би?» «Из Олдерли в Чешире. Это небольшая деревня. Вы о ней, наверное, никогда не слышали». «Тогда добро пожаловать в наш дурдом». Кто-то приготовил ей чай. В 9 часов открылась дверь, и в кухню вошли еще три санитарки, только что закончившие работу. В одной из них Венеция узнала свою кузину-ровесницу Нелли Хозьер, сестру Клемми, которая в скором времени надеялась обручиться с полковником шотландской гвардии. Они бросились друг к дружке в объятия. Нелли тоже была стажеркой, тоже старалась внести свой вклад. Она отвела Венецию в сторонку. «Когда ты начинаешь, Винни?» «Завтра в 7. Лучше зови меня Беатрис, как все здесь». «Хорошо. Давай пойдем на работу вместе. Я покажу тебе, что к чему». Венеция поставила будильник на 5:30, но проснулась намного раньше и лежала в пеньюаре под одеялом, пытаясь сохранить тепло. Потом встала и прошла с кувшином и ночным горшком по холодному коридору в общую ванную. Там уже ожидали своей очереди две женщины. Их натянутые улыбки подсказывали, что для разговоров время слишком раннее. Зайдя в ванную, Венеция обнаружила, что горячей воды там нет. Она набрала в кувшин холодной из-под крана. А когда вышла, в очереди стояли уже четыре женщины. У себя в комнате Венеция умылась, оделась и посмотрела на свое отражение в зеркале. Никакого макияжа. Красные пятна на щеках от холодной воды, темные круги под глазами от недосыпания. Она уже выглядела пугающе в своем бесполом одеянии, хотя даже не начинала работу. В половине седьмого она встретилась в кухне с Нелли и постаралась есть яичницу с беконом, скользившую по тарелке, покрытой пленкой жира. А без 10:07 отправилась за своей кузиной и другими санитарками по крытому переходу в восточное крыло больницы. Во внутреннем дворе за окнами было еще темно. Только редкие огоньки из западного крыла сверкали на холодном снегу. «Здесь 41 палата», — объясняла Нелли. «Стажерки обычно начинаю с Чаррингтонской. Это мужская палата. Просто чтобы ты знала». Она толчком открыла дверь в большую, слабо освещенную комнату, по обеим сторонам которой стояли по 7-8 коек. В дальнем конце была еще одна дверь. За ней тянулись другие палаты, пока не исчезали в темноте. Некоторые койки ограждали ширмы. Высокий потолок и тишина, нарушаемая кашлем и стонами, напоминали Венецию и церковь. Где-то вдалеке раздался жуткий мужской крик. Нелли подвела Венецию к палатной сестре. «Это мисс Стэнли, сестра. У нее трехмесячный испытательный срок. Сегодня она работает первый день». «Еще одна девушка из богатой семьи?» — поинтересовалась сестра с шотландским акцентом. Ее тон был совсем недружелюбным. «Ну хорошо, приступайте». У больного на четвертой койке ночью было кровотечение, нужно вытереть пол. «Возьмите швабру, санитарка Стэнли». Венеция замешкалась, не зная, где ее взять, и сестра тут же добавила. «Я так понимаю, вы никогда прежде не видели швабру? Это такая палка с мокрой тряпкой на одном конце и горничной на другом». «Я прекрасно знаю, что такое швабра». Венеция как сумела вытерла кровь. Ее было ужасно много. И отжала в ведро. И когда уже решила, что закончила, медсестра сказала: «А теперь еще раз, как следует». А потом велела Венеции вымыть линолеум дезинфицирующим составом. После этого ей пришлось еще много подметать метлой и совком. Когда в высокие окна пробился серый свет лондонского дня, Венеция обошла палату и собрала все ночные горшки, наполненные за ночь мочой, калом, мокротой и рвотной массой, и вылила все это в туалет. Каждый раз ее подташнивало, как бы ни старалась она отвернуться. Дальше она помогла накрыть завтрак и покормила, словно младенцев, двух стариков, у которых не было сил есть самостоятельно. Сидела возле койки, заталкивала в беззубый рот ложку с яйцом в смятку, соскабливала остатки со щетинистого подбородка и отправляла туда же. Еще один старик расплакался и запричитал, что испачкался, и она принесла миску с водой и обтерла его губкой. Анелли показала ей, как перевернуть больного. Они встали с обеих сторон койки, чтобы разделить его вес на двоих. Венеция толкала, Анелли тянула, и они перекатили его на бок, подложили подушки, и она сняла с него ночную рубашку. Работы становилось все больше. В палате не хватало персонала. Отдохнуть не было никакой возможности. Днем Венеция перекусила вместе с пациентами. Съела кусок хлеба с джемом и выпила крепкого индийского чая. Она потеряла счет времени, пока вдруг не заметила, что небо за окном опять потемнело. Тогда она задернула на окнах занавески. Под конец дня она не без удивления поняла, что не так уж и брезгливо. Когда в палату привезли недавно прибывшего из Франции молодого солдата с тяжелой раной на ноге и сказали ей снять повязку, Венеция обнаружила, что в ране копошатся личинки. Она взяла солдата за руку и велела лежать спокойно, а потом пошла сообщить об этом сестре. Та позвала врача, тот удалил извивающихся личинок скальпелем и пинцетом, бросая в чашу, которую держала Венеция. В 17:00 они с Нелли вернулись по крытому переходу в общежитие, чтобы выпить чая. Вместе с ними шли и другие санитарки. Венеция так устала, что не хотела ни о чем говорить. В вестибюле все столпились возле почтовых ячеек посмотреть, нет ли писем. Нелли надеялась получить весточку от своего полковника, но тот, негодяй, ей не написал. «Нет, правда, Би. Как и все остальные, она использовала сокращенное имя Венеции. Посмотри, у тебя целых 3 письма. По-моему, это чертовски несправедливо». Нелли говорила громко, словно школьница, и все обернулись к ней. Она вытащила конверты из ячейки и передала Венеции. «Больше того, они все от одного человека. Ну-ка, дорогая, признавайся, кто он?» Венеция вздохнула. «Ах, думаю, это просто премьер-министр». Она засунула письма в карман фартука. Все вокруг засмеялись, решив, что она пошутила. «Милашка Би, ее уже принимают здесь за острослово». Все сели ужинать в кухне, а Венеция медленно поднялась к себе в комнату. Бросила письма на стол. Спина одеревенела, суставы ломила. Она присела на край кровати, сняла туфли и растерла ступни. Потом нерешительно посмотрела на письма. Он никогда не присылал ей сразу 3 за один день. Она открывала их в том же порядке, в каком они были написаны. Первое — прошлым вечером в Атенеуме. «Хотя не прошло и 2 часов, как мы простились, я должен послать тебе короткое письмо, чтобы ты прочитала его утром. Второе — ночью карандашом. Ты должна все рассказать мне, но если торопишься или устала, просто напиши 2-3 строчки. Третье — сегодня днем. Завтра утром мы соберем военный совет, на котором обсудим достоинства и недостатки различных альтернативных миссий. Вот такие дела, милая. Для одного захода достаточно, и ты наверняка утомилась. Но тебе придется привыкнуть к тому, что писем теперь станет больше». Венеция знала, как отчаянно он надеется получить ответ до того, как ляжет спать. И это означало, что написать ему нужно прямо сейчас, чтобы письмо успело к вечерней доставке. Она пересела с кровати на колченогий стул, придвинула его ближе к столу и достала НССР с письменными принадлежностями. Писала она быстро, словно в гипнотическом трансе. Спустя полчаса в дверь постучалась Нелли и сказала, что пора возвращаться на работу. Венеция опустила конверт в почтовый ящик по пути к палате. Тем же вечером, в 7:30, письмо уже было в руках у Димера. Нагрето над паром, вскрыто, сфотографировано и передано на сортировочный пункт для 8-часовой отправки. Он проявил снимки. Лондонская больница Уайт-Чепелл. Среда. 6 января 1915 года. «Милый, спасибо тебе за чудесные письма, которые ждали, когда я приду с работы на перерыв в 5. Я не могу написать больше. Устала, как никогда в жизни. И еще должна отработать пару часов, прежде чем лечь спать». Димер внимательно читал рассказ о ее первом дне в больнице. Перехваченные письма Венеции превратились для него в роман с продолжением. За последние месяцы он хорошо узнал ее, и пусть это не профессионально, против воли проникся к ней симпатией. Она была веселая и умная, с характером. А вот премьер-министр постоянно вызывал возмущение. Своей ужасающей беспечностью, бесконечными ланчами, обедами, игрой в бридж, страстью к женщине вдвое моложе него, изменой своей жене. И все же он не был порочным человеком. Было в нем что-то трагическое. Эти горы стихов, эта беспросветная тоска. И после основательных размышлений о Димеру мало о чем еще оставалось думать целыми днями. Он решил, что их отношения двигаются к краху. В последнее время он замечал, что премьер-министр, похоже, и сам это чувствует, но не находит в себе сил остановиться. Когда фотографии высохли, Димер положил их в сейф к остальным. Сейф был уже наполовину заполнен. Если так будет продолжаться, придется заказать новый». Его с души воротило от всей этой операции, от скуки и одиночества. К тому же он начал сомневаться, есть ли в ней смысл. Не было и намека на то, что Венеция передавала кому-то секретные документы, даже своим друзьям. Но Кэл требовал продолжать, пока все не закончится само собой, или у коллег премьер-министра не появится возможность тактично вмешаться. «Если до сих пор не произошло никаких утечек, это еще не означает, что такого не случится в дальнейшем. Не прекращайте наблюдение, по крайней мере, до весны, и тогда вы получите более приятное назначение. Даю вам слово». Диммер надел пальто и шляпу и собрался возвращаться в пустой дом. Закрыв дверь и положив ключ в карман, он вдруг как никогда остро осознал унылое однообразие своей жизни. Почувствовал, что безнадежно увяз в этой истории с Венецией и премьер-министром, став третьим, тайным и безмолвным участником этого опасного «Менажа Труа». Венеция начала работать в больнице в среду. В пятницу днем премьер-министр забрал ее с Уайтчепел Роуд на прогулку. Она выглядела какой-то отстраненной. Похоже, больница сильно ее изменила. Она показала ему свои распухшие запястья и лодыжки. Не в силах понять, почему она выбрала такую ужасную работу, он не удержался и прямо спросил. Уже выходя из машины, Венеция сказала: «Запомни, пожалуйста, мы с тобой очень разные. Не пытайся превратить меня в кого-то другого». Больше она об этом не думала, но он, должно быть, промучился над ее ответом весь уикенд, потому что в понедельник днем, когда она выносила ночные горшки, к ней подошла старшая медсестра восточного крыла больницы и принесла письмо от него. Его доставил правительственный курьер, санитарка Стэнли. «Не знаю, насколько это важно, но нашей больнице крайне неудобно поддерживать такой способ передачи сообщений, особенно когда у нас так много работы. Письма должны поступать обычным путем по почте. Проследите за тем, чтобы это впредь не повторялось». Венеция почувствовала, что краснеет. Пробормотала извинения и пообещала, что такого больше не случится. Вернувшись вечером в свою комнату, она обнаружила в письме еще одну секретную телеграмму от сэра Джона Френча о том, что он намеревается сказать на военном совете. «Сохрани это или сожги, если хочешь. Возможно, при твоем нынешнем положении второй вариант предпочтительнее. Раз уж я скован цепями, то буду крепко за них цепляться. Для меня настоящая ты — это та, которую я вижу, знаю и люблю. Я убежден, что не сошел с ума и не впал в детство». Она оглядела свою тесную каморку. У нее не было камина. Как во имя всего святого она должна это сжечь? В конце концов, Венеция просто разорвала телеграмму на мелкие кусочки и засунула себе в карман, а потом, вернувшись в палату, бросила их в мешок с хирургическими отходами, который потом отправят в печь для сжигания мусора. «Милый, с твоей стороны было так любезно вложить в письмо эту телеграмму, только имей в виду, что посылать сюда что-либо таким способом небезопасно. Это вызывает раздражение. И я уже получила строгий выговор за твоего правительственного курьера. Пожалуйста, не делай так больше. Не хочу, чтобы меня считали какой-то особенной». В полдень 13 января в зале заседаний состоялся военный совет для обсуждения стратегии на ближайшие месяцы. Он задумывался как общенациональный, а не однопартийный орган. Председательствовал на совете премьер-министр. Слева от него сидел сэр Джон Френч, а справа — бывший премьер-министр от юнионистов Артур Бальфур. Следующий за Френчем, если смотреть по часовой стрелке, был Китченер, и два генерала обращались друг к другу с преувеличенной вежливостью. За ним — старик Джеки Фишер, выделявшийся восточным типом лица. Уинстон, сэр Артур Уилсон, пожилой второй морской лорд, также возвращенный из отставки. Лорд Крю, сэр Эдуард Грей и Ллойд Джордж. Протокол вел Хэнки, избавив премьер-министра хотя бы от этой обузы. «Трудно было бы собрать за одним столом более непохожих людей», — подумал он. Френч ратовал за то, чтобы набрать еще 500 000 новых солдат и начать весной наступление на Западном фронте. Китченер поддерживал его, но с оговорками. Бальфур и Ллойд Джордж возражали. Уинстон хранил молчание. Сам премьер-министр говорил мало. От Венеции писем не было уже больше суток. Ни до завтрака, ни во время перерыва на ланч он ничего так и не дождался. Ее молчание мучило его. Перед началом дневной сессии он отдал Бонге распоряжение приносить любую корреспонденцию сразу же после получения, и в половине третьего личный секретарь вошел в зал с конвертом, подписанным знакомым милым почерком. Премьер-министр тут же вскрыл его. «Милый, мне очень жаль, что ты так остро переживаешь отсутствие писем, но у меня столько работы целый день и каждый день, что мне трудно поспевать за тобой». Он дочитал письмо до конца, вполуха следя за обсуждением, и сразу принялся писать ответ. «Милая, я только что получил долгожданное письмо от тебя и прекрасно понимаю, почему оно не могло прийти раньше. Надеюсь, я не вызвал еще большего раздражения, когда сегодня утром отправил тебе еще одно письмо с курьером. Я знал, что вечером ты собиралась уйти, и хотел, чтобы его доставили тебе раньше. Я немного завидую ассирийцу». «Премьер-министр!» Он поднял глаза. Уинстон пристально смотрел на него. «Вы позволите мне внести на рассмотрение совета вопрос о Дарданеллах?» «Да, конечно». Он быстро прикрыл письмо телеграммами из Министерства иностранных дел. За 4 часа обсуждения воздух пропитался табачным дымом, стол был завален документами, за окнами уже потемнело. Хэнки поднялся и обошел зал, задергивая портьеры, пока Уинстон выкладывал свои бумаги и разворачивал карту Черного моря. «Джентльмены, давайте начнем с того, что признаем правду. Война зашла в тупик с крайне малой вероятностью того, что одна сторона добьется победы над другой. Система траншей простирается теперь от побережья канала до Швейцарии. Либо миллионы людей и дальше будут прогрызать колючую проволоку во Франции с ужасающими потерями людской силы и ресурсов, либо пришло время отыскать более перспективные возможности в далеких землях. До сих пор Королевский военно-морской флот исполнял исключительно сдерживающую роль. Адмиралтейство предлагает наконец-то пустить в ход это мощное оружие для захвата пролива Дарданеллы, чтобы выйти в Черное море, получить возможность объединиться с русской армией и подобраться к Германии через заднюю дверь». Его слова вызвали всплеск интереса даже у сэра Джона Френча. Некоторые участники военного совета привстали, чтобы лучше рассмотреть карту. «Командующий нашей эскадрой в Эгейском море адмирал Карден разработал план обстрела береговых фортов, защищающий узкий пролив, ведущий к Черному морю, и наступление на северо-запад Турции. По его подсчетам, для этого потребуется флотилия из 12 линкоров, 3 тяжелых и 3 легких крейсеров, 16 эсминцев, 6 подводных лодок и 12 минных тральщиков». Премьер-министр тайком достал свой карманный ежедневник, просмотрел намеченные на неделю встречи и снова вытащил из-под груды бумаг начатое письмо. Прикрывая его рукой от равнодушного взгляда Бальфура, он продолжил писать. «Я телеграфировал тебе, что если ты, как я предполагаю, будешь завтракать с Синтией на Сассекс Плейс, Я приеду и заберу тебя примерно в 10:30 и отвезу обратно в 11:30, а сам отправлюсь на встречу с королем в Букингемском дворце, перенесенную на полдень. Вечером мы могли бы пообедать вместе. Здесь я, видимо, ошибся. Ты говорила, что у тебя выходной во вторник, то есть на следующей неделе. Я, конечно же, подстрою свое расписание, только назначь время. В пятницу ты тоже будешь там, и мы потом сможем поехать на настоящую прогулку. С пятницы у меня все в порядке. Что скажешь об этом плане компании? У нас тут сейчас 16 часов. Самый разгар военного совета, который начался в 12, прервался в 14, а теперь мы заседаем опять. Сэр Джон Френч здесь и сидит рядом со мной. Очень интересный разговор, но такой секретный, что я не буду ничего записывать на бумаге. А подробно перескажу тебе завтра, если мы встретимся. А если нет, то во время нашей пятничной прогулки. Он сложил листок и полностью сосредоточился на выступлении Уинстона. Уже было ясно, что план первого лорда Адмиралтейства произвел огромное впечатление. Обрисованные им перспективы развеяли общую апатию. «И для этого понадобится перебросить войска с Западного фронта?» — спросил Френч. «Нет. Это будет чисто морская операция. Все силы, необходимые для боевых действий на суше, предоставит дивизия морской пехоты». «И когда это произойдет?» «Мы сможем начать обстрел через месяц». Никто не нашел, что возразить. «Если все согласны, — заключил премьер-министр, — значит, операция по захвату пролива Дарданеллы утверждена единогласно». После того, как все остальные разошлись, Бальфур спросил: «Вы уверены, что единогласно?» Фишер не сказал ни слова. «Правда? Я не обратил внимания. Не беспокойтесь из-за Фишера. Уинстон говорит, что все с ним уладит».